Сами на себя наговариваете, да и закон этого не позволяет. Хотел бы помочь вам. Что вы предлагаете? Я уж думал, не дать ли им мышьяковый препарат от сорняков, тоскующе сказал мистер Харкнесс. Да, отозвался Безел. Это был бы выход. Вы полагаете, Марлин могла бы удержать его в желудке? И бы повесить их. Полностью, мистер Харкнесс. Это же все так, пустые мечты, надо быть практичнее. Я ничего не могу придумать, кроме смерти. Нашей или выход есть, я уверен, сказал Безел. И затем деликатно, следя, не мелькнет ли в лице мистера Харкнесса недоверчивого или негодующего выражения, начал излагать план, который смутно представился ему при первой встрече с Коннелли и обрел более конкретные черты за последнюю неделю. Трудность размещения детей среди бедных состоит в том, что пособия, которые на них выдают, едва хватает на их пропитание. Разумеется, если дети милые, ласковые, люди часто берут их довольно охотно. Но Коннелли ни милыми, ни ласковыми не назовешь. Тут мистер Харкнесс застонал. К тому же они все портят и ломают. Ну, да вы сами знаете. Итак, определить их в какой-нибудь бедняцкой семье значило бы поставить людей в серьезное затруднение, финансовое затруднение. Но представьте себе, что скудное правительственное пособие будет дополнено. Вы меня понимаете? То есть я мог бы кому-нибудь заплатить, чтобы их от меня забрали. Год, да конечно, заплачу сколько угодно или почти сколько угодно. Сколько же? И как мне за это взяться? «Доставьте все мне», — сказал Безел, внезапно отбрасывая изысканную манеру. «Сколько вы дадите за то, чтобы их забрали?» Мистер Харкнесс ответил не сразу. С возрождением надежды к нему вернулось и самообладание. «Нет человека, который, служа на Востоке, не приобрел бы чутья ко всяческим комбинациям. Полагаю, фунт в неделю — достаточная компенсация для бедной семьи», — сказал он. «А что, если мы договоримся о единовременной сумме покрупнее? Крупная сумма часто ослепляет людей, бедных людей, которые все подумают, соглашаться ли на пособие. 25 фунтов. Полностью, мистер Харкнесс. Ведь если считать по фунту в неделю, как вы сами предложили, этого хватит только на полгода, ведь война продлится дольше. 30, выше 30 я не могу идти. Он не богатый человек, размышлял Дэвид. Но, вероятно, больше 30 он действительно не может уплатить. Ну что ж, пожалуй, я смогу найти кого-нибудь, сказал он. Разумеется, вы понимаете, что все это совершенно против правил. О, я понимаю. Так ли это, подумал про себя Безел. Возможно, что так. Вы сможете забрать детей сегодня? Сегодня? Непременно. Условия теперь диктовал мистер Харкнесс. Чек будет ждать вас. Я выпишу его на предъявителя. Как ты долго, сказала Барбара. Ты успокоил его? Придется искать для Коннелли новый дом. Безел, ты смилостивился над ним. Он был такой жалкий, я размят. Как это на тебя не похоже, Безел? Надо опять поработать с адресной книгой. Нам придется взять к тебе Коннелли сегодня на ночь, а утром я найду для них что-нибудь. В сумерки он поехал в северный Гремплинг. С обеих сторон дороги высились кучи недавно раскиданного снега, оставляя узкий проезд. Трое Коннелли ждали его перед яблочно-зеленой дверью. «Бородач велел передать вам это», — сказала Дорис. Это был конверт, а в нем чек. Больше ничего. Никто из супругов не вышел проводить их. «Мисс, я рада вас видеть?» — спросила Дорис. «Залезайте», — сказал Дэйбл. «Можно мне сесть впереди рядом с вами? Можно, залезайте». «Нет, правда, без дураков». «Да влезайте же, холодно!» Старец сел рядом с Дезером. Учти, ты здесь условно. Что это значит?